Попробуйте жить со мной. Вам, вероятно, больше понравится. Почему вы так уверены? Потому что я моложе. Она щелкнула пальцем по клавише пишущей машинки и посмотрела на меня серьезно. Это самый глупый аргумент, который я когда-либо слышала. «У меня их еще куча!» — ответил я. «Если вы посидите со мною после работы в сквере, я расскажу вам про свои остальные аргументы». Вероятно, в моем лице было столько искренней мольбы к ее карим и равнодушным глазам, что она пожала худыми плечами нерешительно, а потом все же кивнула головой в знак согласия и чуть улыбнулась, показывая зубы. «Купите немного хлеба», — попросила Полин. «Мы покормим лебедей». Я был счастлив ее согласием, но, ожидая ее на лавочке возле пруда, сдерживал свой восторг глубокими вздохами. Я понимал какой-то частью мозга, что девушка согласилась прийти, лишь сострадая моему неразделенному чувству к ней, и что если я не найду нужных слов, заинтересовав ее беседой, через минуту-другую она уйдет домой кормить своего директора постным ужином. «Здесь живет пара лебедей», — услышал я за спиной ее голос. «Два молодых белых лебедя». На свежем воздухе ее голос казался немного странноватым, слегка в нос, а когда я обернулся к ней, вставая, то увидел в свете вечернего солнца ее равнодушные глаза с легкой мутинкой и нос с горбинкой. «Она точно курит марихуану», — подумал я и взял ее за руку. Рука была очень холодной, а потому задержалась в моей нагретой набедренным карманом ладони и согревалась своими тонкими косточками. «Итак, Аджип, я слушаю ваши аргументы». Полин высвободила свою руку из моей и взяла с лавочки пакет с теплым хлебом. «У вас всегда холодные руки?» — спросил я, наблюдая, как она отщипывает от булки мякиш и бросает кусочки навстречу гордо плывущим лебедям. «Да», — ответила девушка, — «у меня плохое кровообращение». «Я вам буду греть по вечерам руки. Это мой первый аргумент». «Очень мило. Говорите следующий». «Я сумею завоевать достойное положение в обществе». «Каким образом?» «Буду много работать». «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — сказала она, бросая остатки хлеба в пруд и разглядывая, как лебеди лакомятся размокшей коркой. «Вам должно быть стыдно пытаться отобрать у пожилого человека его единственную радость». «Молодость должна принадлежать молодости!» — в запале сказал я. «Еще одна глупость!» — повернулась ко мне Полин, отряхивая ладони от крошек. «Молодых всегда тянет к пожилым, а пожилых — к юным, потому что одних привлекает неизведанное, а других — то, что давно позабыто». Девушка сделала шаг навстречу и почти коснулась своей грудкой в разлет моей груди. «У вас есть еще аргументы?» «Я люблю вас!» «Бедный мальчик!» — произнесла она и погладила меня холодными пальцами по щеке. «Это не аргумент. У вас еще борода плохо растет». «А она у него седая!» «Вы злой!» Она посмотрела вслед уплывающим лебедям. «Мне нужно идти». «Готовить ему ужин?» «Да», — согласилась девушка и собралась уходить из сквера, как тут я перегородил ей дорогу и отчаянно заглянул в лицо. «У меня есть еще один аргумент», — прошептал я. «Готовы ли вы его выслушать?» «Говорите, только быстрее». Я взял ее за кисти рук и сжал их так, что она поморщилась от боли, но ничего не сказала, а только смотрела на меня выжидающе и равнодушно. «Дело в том, — собрался я с духом, — дело в том, что у меня нет на пальцах правой ноги ногтей. На мгновение в ее глазах просветлело, или мне только показалось, что мутинка сошла со зрачка, открывая всю его глубину до карего цвета. «Как нет ногтей?» — спросила она с интересом. «А так, я родился без ногтей». «Вы шутите?» «Я абсолютно серьезен». Полин на секунду задумалась. «Вот любопытно. Что, совсем ровные пальцы?» «Совершенно!» Она утвердительно кивнула головой. «Я хотела бы посмотреть». «Поехали ко мне домой». «Я только позвоню ему». «Не звони». «Хорошо, только давай поедем быстрее». Мы поймали такси и всю дорогу ехали молча, взявшись за руки и сжимая их сильно до белых косточек, как будто ожидали, что случится нечто таинственное, а оттого страшное. Я дышал ее запахом, а иногда, когда авто подпрыгивало на неровной дороге, видел в вырезе ее блузки мелькнувшую ягодку коричневого соска, и слюна заполняла весь мой рот, словно я не ел 3 дня и хотел проглотить устрицу. Входя в подъезд своего дома и держа Полин под локоть, я вдруг вспомнил хохотушку Бертран и старого следователя, но волею одной размыл воспоминания и зашагал по лестнице к своей квартире к чистой постели. «Ты бы познакомил меня с ней», — прошептала Настузя после того, как я пропустил Полин в свою комнату и кивнул чернокожей няньке. «Это твоя девушка?» «Отстань!» Грубо ответил я и, подтолкнув Настузю в спину, шагнул вслед за Полин. Когда я обнял ее сзади за плечи и уткнулся носом в пахнущий яблоком затылок, она лишь повернула слегка голову к фонарному свету из окна, так что губы мои толкнулись ей в ухо, а язык нащупал в мочке дырочку. «Я совсем не для этого пришла», — произнесла Полин ровным голосом. «Показывай!» И наклонилась слегка, отталкивая меня своим задом. Я задохнулся от такой вожделенной грубости и, сев на кровать, стал снимать ботинок, путаясь в шнурках, стягивая влажный носок и смотрел на девушку косым жадным взглядом. «Гляди!» — просипел я. И она потянула издалека шею к моей ноге, щурясь и стараясь разглядеть в полумраке странные пальцы. «Подойди ближе». «Действительно, нет ногтей», — произнесла Полин задумчиво, словно размышляла, к чему такое чудо природы.